и немного по-немецки. Естественно, что Дэви не нашли такого человека ни во Франции, ни в Италии и не имели другого слуги, кроме Майкла. Сам Дэви был весьма любезен со своим секретарем и старался не очень обременять его просьбами личного характера. Но леди Джен, у нее, увы, был другой нрав. Она заставляла будущего величайшего физика заведовать денежными расходами семьи, командовать прислугой в отелях, следить за покупкой продуктов. Конечно, это оскорбляло гордого Фарадея. Он не для того оставил переплетную мастерскую, чтобы стать мальчиком на побегушках у своевольной светской дамы. Она, вероятно, не понимала, что делает, как, впрочем, не понимала, что своим характером мешает и научным занятиям мужа. Она серьезно отвлекала его от науки, и, может быть, тут совпадение, но после женитьбы в творчестве Дэви начинается заметный спад. Кстати, и кончилось все, как и должно было кончиться. Они под конец практически расстались, и умер 52-летний ученый один в Женеве, так и не дождавшись приезда жены. Но тогда, в 1813 году, Дэви только вступил в брак и еще не почувствовал черствости ее характера. Он был влюблен, слеп, близорук, как и положено молодожену. А Фарадей, человек сторонний, увидел все недостатки леди Джен. Но даже все неприятности, о которых он много писал тогда домой и которые отравили его путешествие, в общем-то, очень полезное для образования и знакомства с научным миром, даже все эти страдания не могли испортить день 17 июня, когда в Милане профессора Дэви и его ассистента навестил Алессандро Вольта. Тогда, в тот день, Майкл, естественно, не мог понять значение этой встречи. Он только оставил запись в дневнике. «Сегодня я видел Вольта, который пришел к Дэви. Это крепкий пожилой господин, носит красную ленту. В обращении с людьми держит себя очень непринужденно». Конечно, не такой была бы эта запись, если бы Фарадей уже узнал к этому времени, сколь много дал и даст науке Вольта своим изобретением, да не вообще науке, а и Дэви, и ему самому. Ведь именно с помощью столба, изобретенного вот этим крепким пожилым господином, он сам придет ко всем своим великим достижениям, открытиям. Это была на редкость символическая встреча. Трое ученых, связанных преемственностью открытий. На ней, правда, могли бы присутствовать еще три человека, по формальным причинам, составившим два звена этой великой цепи – Гальвани, а также Никольсон и Карлайл. Но Гальвани уже не было в живых, а двум англичанам, право же, было не место на этом свидании. Слишком близорукими они оказались, чтобы стать на одну ступень с Великой Троицей. А одного счастливого случая, одной нежданной находки, легко обнаруженной и также легко забытой, недостаточно, чтобы иметь право называться великими учеными. Другое дело, что, состоясь эта встреча чуть позже, на ней могли бы присутствовать и другие ученые, потому что цепь открытий, сделанных с помощью Вольтова столба, в том числе и случайных, на этом не оборвалась. Глава четвертая. В августе 1820 года все более или менее известные европейские физики, все научные общества и редакции физических журналов получили небольшую, писанную по латыни брошюру. На обложке стояло ничего не говорящее название «Опыты по влиянию электрического тока на магнитную иглу» и мало что говорящая фамилия автора – Эрстед. Если бы каждый из ученых мог знать, что кроме него – эту же брошюру держат в руках практически все европейские физики, ее стали бы читать тут же, как только вскрыли конверт, потому что необычный способ информации означать мог только одно – случилось что-то необыкновенное. А необыкновенное и впрямь случилось. Причем необыкновенным здесь было все – и само открытие, и то, как оно было сделано, и даже то, что ничего необыкновенного в нем, как тут же выяснилось, не было. Но начнем по порядку. В 1806 году адъюнкт кафедры фармацевтики Копенгагенского университета,